Глава 14. Сердце заколотилось бешеным барабаном. Я силой вцепилась в чужие руки, ломая свои и без того не самые длинные ногти. «Пусти!» «Тихо, тихо, дружочек. Просто посиди со мной, ладно? У меня есть к тебе разговор». «Если перестанешь распускать руки, то так и быть». «Договорились». Он нехотя отпустил и даже шагнул назад. «Ну, идем, просто поговорим». Проклиная себя на 100 рядов за неуместное любопытство, я спустилась с лестницы и уселась на вежливо отодвинутый Демидовым стул. Я вся в внимании. «Это приятно». Он опустился на стул неподалеку. Между нами было не больше полуметра, и эта близость заставляла меня нервничать. Демидов был слишком большим, сильным и непредсказуемым. Кто знает, что взбредет ему в голову в следующий момент. Вся эта ситуация вообще сильно из ряда вон. Я в одном халате в загородном доме столичного олигарха, который, кажется, сильно на меня запал. Запал настолько, что не просто предложил денег за определенные услуги, как на его месте это сделал бы любой толстосум, а даже проявляет какую-то заботу. Еще и руки распускает, правда, благо не критично, иначе я бы давно покусала его во все доступные места. Уколы бы от бешенства ставить побежал. Однако я понимала, что храбрилась, как ребенок перед огромным зубастым псом. Тому ничего не стоило просто, причем в плане не только физическом, но и моральном. Демидов тоже прекрасно это понимал, но не спешил ничего предпринимать. И потому я прислушивалась, что еще оставалось делать. Откинувшись на мягкую спинку, мужчина плеснул из бутылки в стакан и подвинул тот мне. Я отрицательно мотнула головой. «Хватит с нас одного нетрезвого тела на сегодня!» Тот вздохнул. «Помнишь, я говорил, что все имеет свою цену?» Кивнула, наблюдая, как он разглядывает янтарную жидкость, красиво бликующую на свету. «Так вот, и я не исключение!» Я молчала, напряженно глядя на него из-под лобья в ожидании подвоха. Со вздохом поднявшись, Демидов шагнул к бару, где за прозрачной дверцей виднелись разнообразные бутылки. «Смотрю, ты вообще меня за какого-то дегенерата принимаешь», — протянул он, доставая пару бутылок и беря с полки длинный высокий стакан. «Любишь шоколад?» «Горький». «Отлично. Сделаю тебе коктейль, низкоалкогольный, не переживай». «Я не буду его пить». «Куда ты денешься?» — улыбнулся тот, колдуя над стаканом. Сначала добавил в него жидких сливок из холодильника, разбавил чем-то прозрачным, потом долил какого-то ликера, капнул ванили, украсил взбитыми сливками и даже присыпал сверху какао. Добавив крошечных зефирок, он шагнул к столу и поставил свое творение на столешницу. «Видишь, как я расстарался. Так что пей, не вредничай. Я устал повторять, что не собираюсь причинять тебе ничего плохого, только хорошее». Он пододвинул мне стакан, от которого вкусно пахло кофе с шоколадом. Видимо, спать сегодня Демидов не планирует и мне не позволит. Задавив себе скептика, я попробовала коктейль. А что, вполне себе неплохо. Насыщенный сливочный вкус с нотками дорогого бельгийского шоколада и горькой арабики. А этот мужчина знает толк. Неудивительно. Спасибо. Тот удовлетворенно улыбнулся, снова усаживаясь напротив. «Так вот насчет цены. Что я имел в виду? С того самого дня, как я начал из себя что-то представлять, все от меня чего-то хотят. В основном это деньги. Хотя нет, не в основном. В первую и последнюю очередь это именно они. У меня их столько, что любой, кто догадывается о сумме, начинает пытаться, если не отжать часть, то попробовать быть мне полезным. И каждый раз крайне назойливо». Я вертела в руках стакан, пытаясь понять, к чему он клонит. Наверное, слишком устала за день, поэтому мозг отказывался соображать связно. Демидов решил излить мне душу, нашел в моем лице плакательную жилетку, потому что знает, что я точно никому ничего не расскажу. А даже если и расскажу, мне никто не поверит, мол, кто он, а кто я. «За всю жизнь я не встретил ни одной честной девушки», — улыбнулся он грустно. «А надежных друзей можно по пальцам пересчитать. Сколько ножей было воткнуто в спину, не поверишь. Любая хочет казаться ангелом, а на самом деле уже подсчитывает выгоду и хвалится подружкам, что сумела захомутать богатого лоха». Я молча слушала, иногда пробуя восхитительный шоколадный коктейль, и невольно думала, что в этой ситуации, в общем-то, мы не так уж и с ним и далеки. Нам не вообще женились ради квартиры, так что... «К чему это я все?» — вздохнул Демидов, залпом опустошая свой стакан. «Мне нужна подруга, простая и верная, которая не продаст меня за 100 рублей и не ударит в спину, та, которой можно довериться. Не представляешь, как этого порой не хватает. В общем, мне нужна такая, как ты, дружочек». С трудом сглотнув застрявший в горле коктейль, я ошарашенно моргнула. «Что?» «Не пойми неправильно. Я не говорю о какого-то рода услугах, хотя, возможно, и о них тоже. Я предлагаю тебе хорошую работу». Отодвинув от себя стакан, я выпрямилась на стуле, прогоняя от себя сонливость. «Работу? Кем?» «Моей парой». «Из чего ты вдруг решил, что мне нужна такая работа?» «Всем нужна высокооплачиваемая, непыльная работа. Думаю, и ты тоже не откажешься». «Ты ошибаешься». 500 тысяч». «Что?» Мне показалось, что я ослышалась. «В месяц». Я закусила губу, чтобы не рассмеяться ему в лицо, но, кажется, Демидов был вполне серьезен. «Ну что ж, тогда сделаем вид, что я тоже сама серьезность, чтобы не обидеть ненароком». «И что я должна буду делать? Приносить тебе тапочки? Выслушивать жалобы на нерадивых партнеров и удовлетворять сексуально?» На мужских губах расползлась мечтательная улыбка. «Мне нравится твой подход, но можем начать с малого, чтобы всем было комфортно». Я покачала головой, не веря своим ушам. «Ты что, и правда пытаешься купить мою верность? А тебе не кажется, что это немного парадоксально? Вдруг кто-то захочет ее перекупить, м?» «Ты не похожа на человека, которого можно купить». «Но ты же пытаешься». «Я не покупаю. Я предлагаю тебе сделку. Равноценный обмен. Если не захочешь, ничего не будет. Заставлять точно не стану». «Ха, ну да, конечно. Хотя забавно будет посмотреть, как он попытается». «Ты ненормальный. Я никогда на такое не соглашусь». «Миллион?» «Хоть 5. Верность нельзя купить, как и любовь, как и дружбу. Неужели тебе этого в детстве не объяснили?» «Думаешь, я дурак?» — усмехнулся он невесело. «Я знаю, что такое и верность, и дружба, и в курсе, что это бесценно. Но на каких еще условиях ты захочешь со мной сотрудничать? За бесплатно? Вряд ли. Из чувства симпатии еще менее вероятно. Поэтому я предлагаю тебе работу, все честно». «Заключим договор на взаимовыгодных условиях и станем сотрудничать к обоюдному удовольствию». «Ну, насчет удовольствия я бы очень сильно поспорила». Ответ я уже озвучила, но безумно любопытно было понять, чем этот мужчина руководствовался. Это ж насколько нужно быть отчаянным, чтобы предложить нечто подобное человеку, которого знаешь без году неделю. «Сумасшествие какое-то! Почему я?» Он пожал плечами. Уголок красивых губ чуть дернулся вверх. Чтобы не смотреть в его загадочные темные глаза, я разглядывала мужские руки. Тот сцепил их на столешнице рядом с пустым стаканом. У него были длинные смуглые пальцы с аккуратными ухоженными ногтями. Даже по ним можно было судить, что они принадлежат очень состоятельному человеку. «Интуиция. Она меня редко подводит». «На этот раз подвела. Я отказываюсь. Спасибо, крайне лестное предложение, но нет. Я замужем, и у меня уже есть работа». «На которой ты зарабатываешь 500 в месяц?» «Нет, не 500». Я сжала зубы, стараясь не поддаться на провокацию и не нахамить в ответ. Редко какой мужчина воспринимает женский отказ адекватно. Вот и Демидов сейчас начнет показывать не в лучшую сторону своего характера, лишний раз подтверждая, что любые сделки с подобными людьми — только лишние проблемы. Но он сумел удивить. «Хорошо», — выдохнул ровно, пожав плечами. «Нет, так нет». Я уставилась на него с огромным подозрением. «Неужели все настолько просто?» Однако то ли коктейль подействовал на меня успокаивающе, то ли сонливость давала о себе знать, страшно больше не было. Не знаю, в какие игры играет Демидов, но причинять мне зло он и правда не пытался, по крайней мере, очень похоже на то. Я натянула улыбку и демонстративно зевнула. «Это все? Или есть еще предложение?» «Это все». Он сидел, опустив голову, безо всяких эмоций, уставившись на сцепленные на столешнице пальцы. Я невольно сглотнула. а не обидела ли его часом. Хотя... Какие обиды, Лиза! Этот мужик выкрал тебя из дома, привез черт знает куда и предлагает сомнительные сделки. Однако эмоции уже взбунтовались, срочно требуя оправдаться. Ты же понимаешь, что ни одна уважающая себя девушка никогда не согласится на подобную сделку? Спросила тихо, осторожно переводя взгляд на его лицо. Мужчина едва заметно кивнул. «Конечно, и сейчас я только лишний раз убедился, насколько прав в своем решении». «В каком именно?» «Предложить тебе что угодно, чтобы ты согласилась. Если не деньги, то что?» Резко подняв голову, он внимательно уставился в мои глаза. От неожиданности я даже не сразу сообразила, что сказать. «Помимо всего остального, я совсем тебя не знаю, Давид. Как я могу соглашаться на что-то подобное?» «На этот счет можешь не беспокоиться. Составим договор, юридически обоснуем и обсудим каждый пункт. Ничего не произойдет без твоего согласия». Я только и могла что ошарашенно качать головой. Он неисправим. «Как ты вообще себе это представляешь? Это же какой-то бред!» «Ну почему же бред? Если бы я так отмахивался от каждой своей идеи, то никогда не стал бы тем, кто я есть сейчас. В чем твое главное сомнение?» «Я замужем, это раз. Я никогда не возьму твоих денег, это два. Да и вообще, все это чушь какая-то. Я даже не знаю, почему я все еще здесь сижу и слушаю. Хотя нет, знаю, пойти-то мне особо некуда». Глаза Демидова засветились заинтересованностью, словно он услышал что-то очень интересное. «Ты так сильно цепляешься за свой брак?» Я поджала губы. «Это тебя не касается». «Ну почему же? Очень даже касается. Именно мне придет иск, если твой муж решит возместить моральный ущерб от моего рукоприкладства. Так что, он тебе очень нужен?» «Кто?» — выдохнула я, уже почти не соображая, о чем мы говорим. «Кажется, еще минуты я просто упаду со стула и усну прямо на ковре». «Твой муж. Ты сильно будешь скучать, если его вдруг не станет».